Глава первая. Седовласая женщина сидела в кожаном кресле в кабинете известного адвоката по уголовным делам Перри Мейсона. Серые глаза Мейсона смотрели на посетительницу с тем любопытством, которое вызывал у него каждый новый клиент. Она спокойно выдержала его взгляд и ответила на заданный вопрос. «Я никого не убивала. Но только не думайте, что я из тех добропорядочных старушек, которые все вечера проводят с вязанием у камина. Это совсем не так. Я упрямая старая ведьма». «Порой», — улыбнулся адвокат, — «за внешностью человека, подверженного страстям, в действительности скрывается вдова», — продолжила посетительница, заметив, что он замолчал, подбирая точное слово. «Можно даже добавить рисковая вдова». «Я была в суде, когда слушалось дело о собаке, которая выла. Вы произвели на меня впечатление тем, как били за свою подзащитную. В каком-то смысле я тоже боец, только воюю сама за себя». Перехватив взгляд адвоката Делла Стрит, его доверенная секретарша спросила у посетительницы, «Не могли бы вы продиктовать ваше полное имя, возраст и домашний адрес?» «Матильда Бейсон», — представилась пожилая дама. «Проживаю на Бейджвуд-драйв, 1990. Возраст вас не касается». Мейсон усмехнулся и спросил, «Давно вы предпочитаете сигары?» «С того самого времени», — заявила она, сверкнув глазами, «как махнула рукой на ерунду, именуемую добропорядочным образом жизни». «И давно это произошло?» — полюбопытствовал адвокат. «Когда умер мой муж, я получила возможность увидеть, какие трусливые ханжи меня окружают. Собственно, это все не имеет значения». «Всегда хочется узнать побольше о человеке, чтобы лучше понять его», — пояснил Мейсон. «Продолжайте, пожалуйста. Вы отвергли традиционный образ вдовы». «Да. И с каждым днем веду себя все рискованнее и раскованнее. Родственники со стороны мужа заверяют, что я их позор, но мне плевать. Сейчас много говорят и пишут о людях, которые боятся смерти. По-моему, они гораздо лучше тех, кто боится жизни. Мои родственники как раз из этой породы. Живут лишь по привычке и абсолютно ничего не могут. Они утверждают, что Сильвия сбилась с пути только из-за меня. И кто такая Сильвия?» — перебил Мейсон. «Моя внучка». «Она замужем?» «Да, за Фрэнком Оксманом. И у них есть дочурка Вирджиния, ей 6 лет». «То есть вы прабабушка?» «Да», — подтвердила она довольно и выпустила струйку дыма. «Я прабабушка». «Расскажите поподробнее о родственниках вашего покойного мужа», — попросил Мейсон. «Вы с ними, как я понял, не в ладах». «Да нет, собственно. Я ведь раньше была такой же, как они. Просто в один прекрасный день я взбунтовалась, вот и все». «Из-за чего же? Есть не секрет?» «Неужели так важно?» — спросила она, нахмурившись. «Я просто решила возместить себе долгие, пустые, скучные годы. Я воспитана в самых жестких пуританских традициях. С детства вокруг меня никто не хотел, да и не умел по-настоящему насладиться жизнью. В отрочестве они думают лишь о том, как подготовить себя к достойной зрелости, а повзрослев, как бы побольше заработать, чтобы обеспечить старость. А в старости единственной заботой становится примирение с Богом, и они замаливают грехи, которые не совершали. Я была одной из них и даже не помышляла о другой жизни. А потом умер мой муж». И мне достались по страховке кое-какие средства. Я выгодно инвестировала их, стала довольно обеспеченной и независимой, и решила попутешествовать, посмотреть на мир. И поняла, как много потеряла. Я даже не подозревала о прелести жизни. Мне ведь было тогда уже за 60, но, как оказалось, по-настоящему никогда и не жила. Так что теперь я пью виски, курю сигары, ругаюсь площадной бранью и вообще делаю все, что захочется, чтобы...